Умерла моя бабушка. Слова его покрывает хохот. Смеются так, что собаки в соседних дворах начинают испуганно лаять. «Тихо!» — кричит начальник курса. «Тихо! Как вы можете смеяться над бабушкой?» Смех обрывается. «А вы, Гроссман, в память бабушки отдневалите сегодня ночью вне очереди?» Строй замирает. Поверка продолжается. «Товарищ Маршанский, почему на вас командирский ремень?» Маршанский прищелкивает каблуками. Начальник курса выговаривает Мохову. «Товарищ командир взвода, вы мало требуете. Очень либеральный, очень!» В полумраке не видно глаз Мохова, но потому как он напрягся, ясно. Поблажки не жди. Поверка продолжается. Глава третья. После завтрака начались занятия по строевой подготовке, стрельбе, топографии и тактике. Командир пятого взвода Мохов косился на мешковатого Штукина и стискивал зубы. «Ты ж взвод назад тянешь, следи за собой!» «Я ж не нарочно», — оправдывался Штукин. «Не получается, врожденный гражданский». Мохов подошел к Сафронову. «После обеда сдаем материальную часть винтовки и стрельбу. Ты как?» Мохов держался свысока, побывал на фронте, и это задело Сафронова. «Попробую», — ответил он сдержанно. Сафронов еще в школе увлекался стрелковым спортом, на соревнованиях получал призы и грамоты. «А не потянешь взвод?» — усомнился Мохов. Сафронов пожал плечами, быстро огляделся. Слушатели стояли вокруг длинного стола, на котором лежала учебная винтовка, с просверленным патронником. Сафронов ловко вынул затвор. «Засеките время!» Засекли, и раз! Руки сами знали, что им делать. Они делали это тысячи раз. «Невероятно!» — воскликнул Штукин. «Меньше минуты! Собрал и разобрал!» «А теперь ты!» — попросил Сафронов Мохова. «Попробуй!» Мохову ничего не оставалось, как принять вызов. Он весь изменился, выцветшие брови поднялись вверх, отчего казалось, что он смотрит во все глаза. Именно во все глаза. «Один момент», — попросил Штукин, поправил очки и поднял руку. «Начали!» Мохов работал быстро. По первым движениям его рук Сафронов догадался, видно, Нормана Ворошиловского стрелка сдавал. «Все, время!» — воскликнул Штукин. «Ровно минута!» «Ну...» — Мохов повел плечами. «Секунды и разница!» Тогда Сафронов достал носовой платок. «Завяжи-ка мне глаза!» — попросил он Гроссмана. «О, это уже вещь!» — оживился Гроссман. «Вы видели этот фокус?» Сафронов чувствовал, как все следят за его движениями. «Притих взвод!» Кажется, и соседи обратили внимание, тоже замолчали. Разобрать легче, чем собрать. Главное — пружинка. Ее нужно точно надеть на ударник с бойком, а потом попасть резьбой и накрутить курок с пуговкой. Сафронов протянул собранный затвор и одновременно сорвал повязку. Против него стоял начальник курса. «Товарищ слушатель, одну минуту». Шим вышел и вернулся со строевым капитаном. «Вот вы говорите, медики. Товарищ Сафронов, продемонстрируйте». Сафронов еще раз собрал и разобрал затвор вслепую. «Нормально», — без восторга произнес капитан. «Фамилия Пятерка». «Я ж говорил», — закричал Гроссман. «Разговорчики», — оборвал Мохов. Глава четвертая. На обед их вел старшина, эдакий типично армейский, складный, плотно сбитый. Первую же команду он подал необычно, с собственным добавлением. «Смирно! И не шевелись!» Метров за 300 до столовой он скомандовал. «Запивала, запивай!» Рота молчала. Рота хотела есть. «Покуда вы не запоете, в столовую не пойдете. Левое плечо вперед. Шагом марш!» «Ну, запой!» — «Потешь ты этого!» — в полголоса сказал Тафронов, идущему перед ним Гроссману.